5. На следующий день Скейс бросил в пакет пару комплектов нижнего белья и несколько рубашек и отправился в прачечную на Дилейни-стрит, а около 9 часов был уже на месте. Запустив грязные вещи в машинку, он занял свободный стул у открытой двери и принялся следить за домом номер 12. Норман беспокоился, как бы убийцы с дочерью не выбрали тот же день для стирки. Впрочем, опасность легко было предотвратить. Если они выйдут с тяжелыми пакетами, Скейс быстро покинет прачечную, чтобы вернуться за вещами после. Но все обошлось. Как обычно, в 10 часу парочка появилась на улице почти с пустыми руками. Наблюдатель отодвинулся от окна, но дамы прошли мимо, не обернувшись в его сторону. Овощную лавку посетили 2 пенсионера, которые постоянно приходили раньше всех. Однако улица была еще слишком безлюдна. Когда за окном прошаркала 3-я покупательница, тоже пожилая, с тяжелой сеткой, полной картошки, мужчина решил, что пора действовать. Подхватив пустую сумку, он двинулся к магазинчику Монти. Правая ладонь поглаживала в кармане подложенную связку. От прикосновения металл стал горячим и влажным. Норман рассердился на себя за потные руки, но потом успокоился, сообразив, что это поможет. Влажное кольцо легче соскользнет с пальца. Главное — не дрожать, а этого с ним не случалось даже в детстве. В отсутствие покупателей торговец натирал рукавом зеленовато-желтые с красноватым румянцем яблоки сорта оранжевый пепин кокса и выкладывал их ровным рядком по краю прилавка. Изобразив притворный интерес к авокадо, Скейс протиснулся мимо, как бы ненароком погладив правый карман куртки Монти. Внутри находилось что-то мягкое, носовой платок или ветошь. Ничего металлического, ничего жесткого. Следовательно, ключи, если он вообще держал их при себе, лежали слева. Норман неспешно вернулся к продавцу и попросил у него 4 апельсина. Тот бросил их в подставленный пакет. Потом Скейс получил 4 яблока сорта оранжевый пепин кокса и уже под конец пожелал купить 2 не слишком спелых банана, указав при этом на самую труднодоступную гроздь в глубине лавки. Торговец потянулся за ними, опершись левой рукой на перила. Норман моментально подвинулся к нему, не отрывая глаз от бананов, подцепил мизинцем подложенные ключи, запустил руку в карман к Монти и возликовал, ощутив под пальцами холодное железо. Он выпрямил средний палец, подхватил нужную связку и в тот же миг аккуратно высвободил нагретое кольцо. После 2 дней упорных тренировок, а также без мешающего клапана, операция удалась на удивление легко и заняла не более 3 секунд. К тому времени, как торговец выпрямился, держа в руках указанные бананы, и бросил их на весы, Скейс уже с невинным видом протягивал раскрытый пакет. Похититель заставил себя уйти как можно спокойней, однако, свернув на Мэл-стрит, ускорил шаги. Ему повезло. У вокзала Марилебон стояло 2 пустых такси. Скейс доехал на первом из них до Оксфорд-стрита, отправился в мастерскую по изготовлению ключей, расположенную на нижнем этаже Селфриджес. Крупнейший универсальный магазин Лондона на Оксфорд-стрит. Несмотря на столь ранний час, перед окошком топтались 2 клиента, но через несколько минут мужчина уже протягивал хозяину мастерской американские ключи, снятые с украденной связки. Он потребовал сделать по 2 копии с каждого, зная, что новые американцы иногда подводят. Норман покинул магазин с парадного входа и, как и ожидал, без труда поймал такси. Они прибывали сюда нескончаемой чередой, доставляя туристов за покупками. «Вокзал Марилебон», — сказал водителю Скейс, и после, уже расплатившись, на самом деле прошелся до вокзала, на случай, если таксист не сразу тронется и нечаянно проследит за ним. 2 минуты спустя Норман очутился на Мэл-стрит. Сначала он собирался переложить свои вещи в сушилку и наблюдать за лавкой зеленщика, выжидая удобной минуты, чтобы снова подкинуть настоящие ключи. Но стоило ему приблизиться к заведению Монти, как сердце упало. Где же знакомая коричневая спецовка? День выдался жаркий, покупатели валили валом, и торговец, недолго думая, убрал теплую одежду с глаз долой, оставшись в голубых джинсах и футболке. Скейс возвратился на станцию Марилебон и сидел на скамье, дожидаясь, пока стрелки на часах покажут без 5:12. В это время зеленщик неизменно отправлялся за пивом в попрошайку. Полчаса показались вечностью. Тревога и беспокойство заставляли Нормана поминутно вскакивать с места и расхаживать по главному вестибюлю. Вряд ли Монти заметит подмену до самого закрытия. Да и тогда не заподозрит неладного, потому что замки на обеих дверях захлопываются автоматически. Итак, до утра владелец лавки не спохватится. Однако с наступлением ночи подбросить связку будет уже невозможно. Или сейчас, или никогда. Без 8:12 Норман был опять на Дилейни-стрит. На сей раз он зашел в магазинчик подержанных книг. В полдень зеленщик окликнул соседа, а секунду или две спустя появился в дверях в джинсовой куртке и двинулся через дорогу к пабу. Седенький владелец лавки со всякой рухлядью пристроился на перевернутом ящике, подставил солнышку морщинистое лицо и уткнулся в газету. Пора. Каких-нибудь 2 минуты, и Монти вернется с пивом, и тогда все пропало. Ну же, смелость города берет. Скейс бодрым шагом пересек улицу и вошел в магазин. Проделал он это столь быстро, что добровольный сторож и глаз не успел поднять. И снова удача улыбнулась похитителю. Коричневатая спецодежда висела на гвоздике над мешками картошки, прислоненными к задней стене. Коснувшись гладких ключей, Скейс исполнился торжества, и сердце его радостно забилось. Меж тем старьевщик уже стоял между неожиданным посетителем и прилавком. Норман не дал ему заговорить, выпалил первым. «Понимаете, я оставил сумку фирмы Маркс энд Спенсер, и не знаю где. То ли здесь, то ли в книжном напротив, то ли в молочной лавке на Мэл-стрит. Там ее нет. Вот мне и подумалось, может, Монти нашел пропажу и отложил у себя». Проницательные глазки недоверчиво сощурились. С другой стороны, ничего противозаконного не произошло. Скейс не приближался к кассовому аппарату, не набивал карманы товаром и вообще едва успел зайти. «Да и что там воровать позади прилавка-то?» Старичок брюзгливо пробурчал. «Монти? Никакой он не Монти. Монти уж 20 лет как помер, а этот Джордж. И он бы сказал мне про сумку». «Да, пожалуй, здесь ее нет. А больше и положить-то некуда. Должно быть, я все-таки забыл ее в прачечной, а кто-нибудь присвоил. Благодарю вас». Мужчина проворно зашагал прочь, перешел дорогу и оказался на тротуаре в тот самый миг, когда Монти, после стольких дней трудно было называть его Джорджем, даже про себя, вышел из дверей слепого попрошайки, осторожно держа в обеих руках по пенистой кружке с пивом. Такого облегчения, восторга, ликования Норман не испытывал ни разу. Детские выходки на пляже казались теперь невинными шалостями. Душа возносила хвалебные гимны, сама не ведая кому. Скейсу хотелось подбрасывать сияющие ключи, слушать их веселый звон и шутя ловить одной рукой, но он с усилием сдержал неуместный порыв. Разве что улыбнулся зеленщику, проходя мимо.